Глава шестая. Освежилась. Вы не поверите, но я ни разу в жизни не ходила в парикмахерскую. Перебравшись из деревни в город, я узнала, что на свете существуют две совершенно, на мой взгляд, лишние профессии. Ведь услуги, которые предлагают эти специалисты, каждый в состоянии оказать себе сам. Честно говоря, мне и до сих пор кажется, что цветочницы и парикмахеры зря едят свой хлеб. Одни наживаются на природной красоте, которая принадлежит всем, а другие придумывают невесть какие выкрутасы и напускают целые облака парфюмерии ради того, с чем я отлично справляюсь сама в собственной ванной, вооружившись парой острых ножниц. «Кто это вас так обкарнул?» — спросила парикмахерша, которой я, сделав над собой колоссальное усилие, доверила приведение моей буйной шевелюры в цивилизованный вид. Она возмущенно потрясла зажатыми в правой и левой руке симметричными прядями волос неровной длины и с отвращением прибавила, избавляя меня от позорной роли доносчицы на самую себя. «Ладно, можете не говорить, людям теперь на все наплевать. Уж я-то насмотрелась». «Мне просто освежить», — сказала я. «Что это значит, я представляю себе довольно смутно, но именно так говорят в дневных телесериалах молоденькие ярко накрашенные девицы, которых чаще всего снимают в парикмахерской или в гимнастическом зале». «Освежить? Да тут нечего освежать, мадам. Все надо переделывать». Парикмахерша критически обозревает мою голову и тихонько присвистывает. «Волосы у вас хорошие, это уже кое-что. Попробуем что-нибудь придумать». Вскоре оказывается, что моя мастерица довольно милая особа. Когда ее вполне законные, вызванные покушением на ее, опять-таки, законные права гнев прошел, она охотно вернулась к роли, отведенной ей неписанным социальным кодексом, который так облегчает жизнь, и стала приветливо, обходительно заниматься клиенткой. Что можно сделать с копной густых волос, кроме как подрезать со всех сторон, когда она уж слишком разрастается? Таков был мой твердый принцип в отношении прически. Теперь же у меня иные взгляды на этот предмет. Из волосяной массы можно ваять, придавая ей форму. «У вас и правда прекрасные волосы», — заключила парикмахерша, обозревая плод своих трудов. «Густые и шелковистые. Не давайте стричь их кому попало». «Неужели прическа может настолько изменить человека? Смотрю и не узнаю себя в зеркале. Вместо черного горшка над довольно, я ведь говорила, непривлекательной физиономией, пушистое облачко, вихрящееся над не таким уж отталкивающим лицом. Вполне пристойная внешность, смахивает на римскую Матрону». «Невероятно», — шепчу я и думаю, как бы скрыть это сногсшибательное зрелище от глаз наших жильцов. Потрачено столько лет, чтобы стать невидимкой, и вдруг все пойдет прахом из-за какой-то римской стрижки. Это недопустимо. Домой я шла, вжимаясь в стены, и по редкостному счастью никого не встретила. Вот только лев посмотрел на меня как-то странно, а когда я нагнулась к нему, прижал уши. Знак гнева или растерянности. «Что, не нравится тебе?» — спросила я, и только потом заметила, что он судорожно принюхивается. «Шампунь, от меня несет миндалем с авокадо». Я повязала голову косынкой и рьяно взялась за дела одно другого увлекательнее, вроде тщательного надраивания латунных кнопок вызова лифта. И вот уже без 10 часов. Через 10 минут появится Мануэла проверить, что получилось. Времени на раздумье не остается. Я едва успеваю сдернуть косынку, снять с себя всю одежду и надеть бежевое шерстяное платье, сшитое для покойницы, как раздается стук в дверь.